И уже обращаясь лично к Борису, добавил: «Слушай, кореш, извини за те наезды. Пойми правильно, я тебя не знал. А тут вдруг услышал, что у Сумрака среди курсантов есть двое любимчиков. Забудем», — пожав кузину жилистую пятерню, улыбнулся Соник-техник. «Ой, я мороженое хочу». Аж подпрыгнула, завидев на перекрестке рефрижераторную тележку с желтым зонтиком «Костромской пломбир» Гагарина. На самом деле Лиза хотела спросить совсем другое. Слишком уж странными и даже пугающими выглядели Цлав и Толмацкий. Оба, как истинные космодесантники, два с лишним метра ростом и плечами точно чехословацкий шкаф. Вкупе со слегка безумным взглядом, один вид этих молчаливых головорезов напоминал Лизе документалки про советских маньяков. Водился за Гагариной такой грешок. Любила она втайне от всех перед сном послушать какую-нибудь леденящую душу историю про душегубов. «Слушайте, ребят, а расскажите про свои таланты», — все-таки не удержавшись, Лиза зашла издалека. «У меня вот, например, талант к управлению техникой. Автомобили, мотоколяски, вингеры, флайеры, военная авиация. Я очень хорошо чувствую технику, вижу, что она может, и даю ей раскрыться. Ты ведь ночная ведьма, внучка Гагарина, самая молодая летчица ночных ведьм. Я видел про тебя статью в «Правде», принял правила ее игры пятой». Типа того, — вежливо улыбнулась Лиза. Вопреки общему мнению, Лизу тяготило родство с первым космонавтом. Будучи единственным ребенком в семье, она одна несла груз ответственности за великую фамилию. Кто знает, может быть, именно поэтому, а не только из-за комплекса отличника, она и пошла в авиацию. «Ну, с талантом Бориса мы все уже вроде как познакомились», — усмехнулся пятый. «Такие таланты к программным вычислениям. Государство, наверное, с одного тебя налогов на вычислительные мощности как со среднего микрорайона города собирает. А какие таланты у вас?» Не удержав язык за зубами, обратилась к Цлаву и Толмацкому Лиза. Она, по ее мнению, сыграла на самой грани, а потому замаскировала любопытство, изобразив на лице серьезный выбор между сортами мороженого. «Слав и Толмацкий, продемонстрируйте свой талант. Видите же, как ей интересно?» — с легкой улыбкой попросил пятый космодесов. Первым решил высказаться Цлав, огромный и светловолосый детина с изумрудно-зелеными глазами. Если бы не слегка придурковатый вид, он бы был любимцем женщин. «А так, наш командир выберет пломбир. Он всегда предпочитает пломбир. Кузя возьмет с вареной сгущенкой. Он обожает сладкое. Мы возьмем томатное, а ты», — указал он на Лизу, — «возьмешь рожок с шоколадной крошкой». «А вот и не угадал. Я тоже люблю с вареной сгущенкой», — с неким торжеством воскликнула Алиса. И тут на помощь Славу пришел Толмацкий. Он хотел сразу называть сгущенку, но в самых вероятных исходах ты бы на это ответила, что не любишь варенку, и выбрала бы с шоколадной крошкой. «Разве нет?» — Лису будто током ударило. «Так вы реально предвидите будущее?» «Не совсем так. Повторяя это, наверное, уже в тысячный раз», — пятый закатил глаза. «Они видят не будущее, а его вероятности, которые могут как сбыться, так и нет. Что-то вы меня вообще запутали. Лиза, помнишь, я тебе про кота Шрёдингера рассказывал?» Пришел ей Борис на помощь. «Это где кот одновременно и живой, и дохлый?» — вспомнила Лиза. «Да, я про него. Вероятность исхода обоих вариантов примерно 50%. Так вот, ребята видят эти самые проценты, только для каждого отдельного случая». «Охренеть просто!» — воскликнула Гагарина. «Это невероятно круто!» «Ну, как сказать, Старлей не разделял ее восхищения. На поле боя, да, ты фактически предвидишь несколько секунд будущего и можешь в прямом смысле слова уворачиваться от пуль, но негативные стороны тоже имеют место. Например, Гагарина все еще не понимала, чего такого негативного может быть в даре предвидения. Просматривая вероятности, мы испытываем все ощущения всех вариантов еще не наступившего будущего, в том числе и боль», — негромко ответил Слав. «Особенно боль», — добавил Толмацкий. «Умирать по 7-8 раз за час – больно. Я особенно пневмоторакс не люблю. Умирать долго. Зато с артериями быстро и почти не больно», — зачем-то ударившись в прохладные воспоминания, добавил Слав. «Только холодно становится, и спать охота». «Извините, я не знала», — потупила взгляд Лиза. Но не только Лиза, но и пятый хотел задать вопросы своим новым коллегам. Главным образом, конечно, о Сумраке. Однако он не собирался делать это напрямую, как Лиза, а предпочел дождаться более неформальной обстановки. Сходив на ближайший сеанс в кино и прокатившись на раритетном красном московском трамвайчике, который сам по себе являлся одной из достопримечательностей, по коллегиальному решению, но с особым упором на хотелки Лизы. Ребята отправились коротать последний час в лунопарке. Вот только кататься уже не хотелось. Все вымотались, а еда, которую Клавдия Леонтьевна заботливо выдала каждому из пищевых автоматов, уже всосалась, и стоило бы подкрепиться. Вот так, оккупировав столик в окружении вежливых детей, ребята заказали каждый себе, и пятый решил, что пора приступить к своим вопросам. «Лиза, а вы давно знакомы с Сумраком?» Зашел он издалека. «Ну так, относительно», — уклончиво ответила Лиза. «А что за история, про которую говорил Сумрак?» «Как он сказал, чтобы мне не пришлось снова за вас краснеть». «Точно», — просиял Кузя. «За нас он не краснел, так что получается, товарищ полковник имел в виду вас». «Да там забавная история приключилась», — ничуть не смутившись, начал рассказывать Борис. «В общем, после задания на земле 505, Сумрак дал нам выходной, и мы зашли в местный, значит, бар. В итоге Лиза накидалась и начала: «Боря, заткнись». Лиза зашипела на сболтнувшего лишнее друга: «Ты вообще-то подписывал запрет о неразглашении». «Да там ничего такого», — отмахнулся Соник-техник. «Просто забавная история. В общем, кто-то из местных решил на танцполе Лизу за жопу полопать». «Да ну», — слегка неверяще, скорее, восхитившись, протянул Кузя. «А вот тебе и да ну», — усмехнулся Соник-техник. «Наша Гагарина, накушавшись местных коктейлей, так этому возмутилась, что уложила пятерых амбалов побольше Цлова и Толмацкого, а потом еще пятерых. Ну и виновнику, который ее за жопу мацал, зубы вынесла». Услышав это, космодесы что-то притихли, совсем по-другому посмотрев на худенькую ночную ведьму. «И это в запретном Т-мире на Земле 505, выдохнул Кузя. «Ага, с видом, мол, а что такого?» — ответила Гагарина. «И что вам за это было?» «Да ничего», — пожал плечами Борис. «Сумрак, конечно, ругался, но не сильно. Охренеть», — только и смог выдать Кузя. Удивительно, но Лизу устраивала ложь напарника. Она буквально чувствовала, что с каждым словом Бориса растет их авторитет. А пятый только и ждал, когда под натиском лести и восхищения осторожность комсомольцев притупится, и можно будет задать по-настоящему важные вопросы. «Я тут заметил, что Сумрак вообще не использовал способности», — начал он издалека. «Странно это». В ответ раскрасневшаяся от внимания Лиза встала на защиту своего наставника и кумира. «Ничего и не странно. Это же Сумрак. Он не использовал способности, потому что это была наша миссия. Понимаешь, это была проверка, чего мы стоим, рискуя жизнями гражданских», — удивился старший лейтенант космодесантников. «Риск был сугубо номинальный», — закатила глаза Лиза. «У Сумрака все было под контролем». «Да ну», — свою порцию скепсиса добавил и Кузя. «Ни хрена там под контролем не было. Нам тупо повезло, что никто не пострадал». Уверен, сама того не осознавая, Лиза приняла критику в адрес наставника как свою собственную. «Вообще-то в берлинской миссии Сумрак убил пятерых агентов Моссада карандашом, обычным карандашом, а в груди у него имплантирована стазис-граната», — пришел на помощь напарнице Борис. «Стоит ему погибнуть, и, бах, все вокруг застынет в пространстве и времени». «Да ну нафиг», — теперь в голосе Кузи звучало неприкрытое восхищение. «Невероятно, вот тебе и да ну нафиг. Блин, да вы же сами участвовали в кубинской операции в заливе свиней», — припомнила она фрагмент из биографии космодесантников. «Должны были видеть, на что способен Сумрак». «Это да», — вдруг призадумался пятый. «Мы штурмовали бастион виталиканцев 4 недели, а потом появился Сумрак. И что?» Теперь уже Боря проявил интерес. Как и многие гражданские, он слышал множество невероятных слухов о кубинской операции. И вот теперь ему посчастливилось пообщаться с реальными участниками той битвы. «И ничего», — чуть призадумался пятый. Неожиданно в штабе командования на вечернем совещании появились Сумрак и товарищ Котя. Они приказали отставить бессмысленные штурмы, сообщив, что все сделают сами. А потом, теперь уже интерес пробрал Лизу. На рассвете Сумрак и товарищ Котя пошли в разведку, а через 4 часа виталиканский бастион Тортуга пал. В плен сдались 5 виталиканских генералов и Рамира Хуарис, полевой командир коллаборантов. Тогда Сумрак и товарищ Котя вдвоем сделали невозможное, — подвел черту пятый. «Сумрак спас много моих людей, а свою женщину не смог». Неожиданно для себя старший лейтенант почувствовал, что, несмотря на то, что он давно бросил, ему вновь захотелось закурить. «И это», — придя в себя, произнес он, — «не говорите Сумраку об этом разговоре. Не хочу, чтобы он думал, что я сомневаюсь». Глава 31. Как хороший хозяин, я встречал гостей у порога, а именно, на монументальной лестнице у башни часовых. Джозеф Вайс, наверное, самый маститый и уважаемый за железным занавесом журналист. Этакий аналог забугорного Ларри Кинга. Поэтому я даже не удивился, когда из наглухо тонированного микроавтобуса на черных номерах появились уже знакомые мне Петров и Баширов. «Так вот, кого вы сопровождали в аэропорту?» – усмехнулся я, пожав руки уже знакомых контрразведчиков. «Нас выдернули с середины миссии в Солсбери, и все ради чего? Ради того, чтобы сопровождать какого-то журналиста, и не говори», – закатил глаза Петров. «Эх, ребята», – улыбнулся я, увидев, как Джозеф Вайс вместе со своими двумя ассистентами наконец выбрался из микроавтобуса. Он уже был не молод. По нашим меркам лет на 65 выглядит, а по местным, наверное, все 90. Выпрямившись, Джозеф Вайс, не торопясь, поправил костюм, взглянул на наручные часы и только потом поднял взгляд на нас. Поднял взгляд и улыбнулся. «О, Мелс Игоревич!» Порадовал он улыбкой. «Не ожидал, что встретить старика выйдете именно вы, Джозеф!» Принял я его крепкое для столь почтенного возраста рукопожатие. Кроме досадного инцидента в аэропорту, надеюсь, больше препятствий не было. Акула пера прищурился, явно поняв мой намек. «Ну, журналистская аккредитация и дипломатическая виза МИД СССР у меня в порядке», — елейно улыбнулся он. «Однако в консульстве мне мягко намекнули, что перед публикацией было бы неплохо показать им весь отснятый материал, для утверждения, так сказать. Ну это они, конечно, мечтатели», — расхохотался я, а внутри сладко облизнулся, поняв, насколько Барагозин и его компания боятся огласки. И надо сказать, не зря боятся, ведь срок моего ультиматума закончился еще час назад, а финансовые и вычислительные мощности насчет часовых так и не поступили. Ну, видит партия, не я начал эту войну. Подготовка к мотору интервью заняла не более получаса. Клавдия Леонтьевна, как настоящая гостеприимная хозяйка, все подготовила заранее. Величественный главный холл башни часовых блестел наполированным мрамором. Бронзовые статуи часовых прошлого отдавали свежей патиной и полиролью. Мебель расставлена, свет и электричество тоже были выставлены в лучшем виде. И даже пузатый чайник в окружении баранок и пряников гордо пыхтел из носика паром. Мои новые воспитанники также не подвели. Как ушли одной группой, так одной группой и вернулись. Все счастливые, полные эмоций, но, прекрасно понимая важность момента, тихие и скромные. Про себя, кстати, отметил, как с момента знакомства повзрослели мои Борис и Лиза. Отрадно. Я сидел во главе стола и держал в руках тетрадь. Толстая, на 96 листов, в черной обложке под кожу, с пришитой ленточкой-закладкой. В ней было все. Мои планы на последние дни, важные записи и вопросы, которые необходимо уточнить, краткие заметки по отличившимся студентам и мысли о том, как таланты этих отличившихся стоит применить в будущем. Но самое главное, на последних страницах в ней находились тезисы. Мои орлы, как это и водится, сидели по обе руки и, как это водится, нервничали. Лиза молча изучала свои ногти, а вот Борис, наоборот, тараторил за двоих. Пятый. По его лицу вообще было сложно прочитать эмоции, словно гранитный лик героя с памятников на Мамаевом кургане. А вот Слав и Толмацкий, наоборот, раскрепощенно, под чаек, занимались уничтожением популяции баранок. И не могу не отметить, космодесантники имели в этом определенный успех. Неспешно выставив свет, оператор подошел к Джозефу и что-то прошептал ему на ухо. Тот ему ответил, и уже через пару секунд на всех четырех камерах загорелись красные лампочки. По пустому и величественному главному залу башни часовых пронеслось заветное: камера, мотор. И только это заставило меня оторваться от записи в тетради. Кто-то однажды сказал: лучшие интервью – это те, в которых тебе не нужно ничего продавать. Что ж, надеюсь, он ошибался, потому как сегодня на этом интервью я, не мелочась, намеревался продать людям всей земли один свою идею. Имя этой идеи – часовые. Хоть мы уже и познакомились, пока готовились к съемкам, но хотел бы сделать это вновь, так сказать, для наших зрителей, улыбаясь самой интеллигентной улыбкой, поприветствовал меня Джозеф. «Итак, Мелс Игоревич, я слышал, ваши студенты зовут вас только Сумраком, но я не отношусь к их числу, поэтому хотел узнать, как к вам обращаться». «Ну-у-у», протянул я, изобразив задумчивость. «Обращаться ко мне лучше на коленях, хе-хе, шучу. Ну а если кто как вам, Джозеф, будет удобнее, все-таки сегодня вы гости всех часовых. «Приятно слышать», — Мэлс улыбнулся он и, поправив очки, заглянул в свои конспекты. «Ну и раз уж наше интервью сразу переросло в встречу без галстуков, позволь первый вопрос, почему ты сам стал инициатором этого открытого обращения? Джозеф, ты самый именитый и авторитетный журналист старой эпохи. У тебя огромная аудитория, и, не буду скрывать, я выбрал тебя ради открытой площадки. Но об этом позже». Подобной откровенности редактор Тимес явно не ожидал и даже приподнял очки с самым проницательным взглядом. «Почему?» – я улыбнулся. «Потому что десерт, Джозеф, подают в конце трапезы. Понимаю, что многие хотели бы сразу услышать то, ради чего я прервал абсолютно всю публичную деятельность. Но прошу подождать. Обещаю, вы будете не разочарованы. Следующий вопрос. А ты умеешь интриговать?» – расхохотался журналист. «Дело пошло. Так что я даже позволил себе неторопливо снять галстук. Джозеф же с любопытством разглядывал в моих курсантов. Вижу, что на интервью ты явился не один. Как я понимаю, это все кадеты твоей академии. Именно так. Сегодня с нами те, кто отличился на последнем задании», кивнул я в ответ. «Черт подери, я только сейчас вспомнил, что Джозеф Вайс был в аэропорту и уже пытался брать у меня интервью. Правда, тогда я находился в образе Ждановой, но это не важно. Главное, что сама судьба, не иначе, сделала из журналиста Тимес реального свидетеля нашей работы. И от этого было немножко страшно. Мало ли чего он мог увидеть и какие выводы сделать. Откровенно врать о том, как мы безоговорочно всех победили, не выйдет. Да-да-да, кстати, об этом», — всплеснул руками журналист. «Вышло так, что я прилетел в СССР как раз в то же время, когда произошла эта вопиющая трагедия. И, как мы все понимаем, это была первая боевая миссия у ваших курсантов». Я улыбнулся. «Что ж, мои студенты тоже заслужили свои 15 минут славы. Именно в составе группы часовых, для Гагарина и Елизаветы и Голубчикова Бориса уже вторая. Да и пришедшие к нам из космодесанта курсанты Свитнев, Слав и Толмацкий тоже далеко не новички. Мы с ними работали во время операции в заливе Свиней. Тогда они служили под командованием легендарного Буданова. Но, думаю, будет лучше, если ребята сами о себе расскажут». «О, это прекрасная идея», — загорелся Джозеф и, мгновенно забыв про меня, начал перекрестный допрос моих студентов. Вайс профессионально, буквально несколькими фразами, познакомив зрителей с моими студентами. Далее следовала щепотка восхищения какими-то особенными чертами моих студентов, например тем, что дедушка Лизы оказался тем самым Гагариным, или тем, как простой сельский парень, сын механизатора, вдруг стал звездой часовых. Джозеф находил за что похвалить каждого из моих студентов, причем без намека на лесть и строго по делу, а у меня создалось впечатление, что у него каким-то образом уже оказалось досье на каждого из моих студентов, и это было нехорошо. Сначала, зажимаясь, ребята отвечали косноязычно, но после заразительного примера Лизы, которая сразу вошла в образ светской дивы, по три раза в неделю дающей интервью, ребята немного расслабились и включились в диалог. Порадовало, что, вопреки ожиданиям, Лиза не стала перетягивать на себя одеяло и, отведя внимание от собственной персоны, принялась хвалить Бориса. Сонник-техник засмущался, но космодесантники поддержали Лизу, сообщив, что на обсуждаемой миссии именно он, боец невидимого фронта, был главной звездой. «Растут студентики», — улыбнулся я про себя. «Друзья, если я не ошибаюсь, то среди вас кого-то не хватает», — спрашивал Джозеф вроде бы у ребят, но смотрел почему-то на меня. «Да, среди нас не хватает младшего лейтенанта Кузнецова. К сожалению, ни одна операция не проходит гладко, произошла стрельба, и лейтенант Кузнецов получил ранение, поэтому не может присутствовать здесь. Я все видел», — заставив меня похолодеть, загадочно произнес Джозеф Вайс. «Кто-то очень не хотел, чтобы я прилетал в СССР, и те пули явно предназначались мне. А ваш сержант, он закрыл меня собой, бросился под пули. Передайте ему от меня». Старик явно расчувствовался, поэтому не закончил свою фразу, а через секунду и вовсе подобрался, вновь приняв образ той самой акулы-пера с двумя пулитцеровскими премиями. «Не сомневайтесь, Джозеф, так поступил бы любой часовой», — с легким пафосом ответил я, и получил от студентов феноменально единогласное согласие. «Ну, ребята, ну, сумрачные соколы, горжусь». Не знаю, что Джозеф подумал, однако на этом он закончил опрос моих студентов, и по налету его серьезности я понял, что сейчас начнется мясо. «Итак, Сумрак, После кубинской операции в заливе свиней ты пропал почти на 2 года. Как вдовец, который 10 лет назад потерял супругу, я прекрасно тебя понимаю и соболезную твоей утрате. Я могу представить, кем для вас была товарищ Катя, но непосредственно к вопросу. Чем же таким важным эти 2 года занимался Сумрак? Я ждал этого вопроса, а потому подготовился, и даже отрепетировал ответ. Что ж, я прикусил губу, изобразив задумчивость. Я ударился в работу и изучение других темиров, их технологий, истории, Джозеф истории. Ты же слышал про теорию изменчивости, все темиры похожи, но у всех темперов есть определенный вектор развития, и с некоторыми мирами у нас очень много общего. Например, история, журналист явно понял, куда я клоню. Именно, история нашей Земли 1 невероятно похожа на историю развития цивилизации на Земле 505. В технологическом прогрессе они отстают от нас лет на 70. Но вот в истории, наоборот, это мы отстаем от них на 30 лет. А вот тут не совсем понял, нахмурил брови интервьюер. Можешь пояснить, я говорю о том, что часовые имеют невероятную возможность заглянуть в будущее и посмотреть, что будет с нашим миром через 30-40 лет. Можешь привести примеры? Сделал стойку Вайс. Раньше на Земле 505 даже существовал СССР. Существовал? Да, Джозеф, существовал. А в 85-м году генеральным секретарем у них стал такой же эффективный менеджер вроде нашего Барагозина. А через 6 лет перестройки СССР Земли 1 перестал существовать. Что такое перестройка? Я улыбнулся. Ну, держись, Вайс, я захожу с козырей. То, что в нашем мире Барагозин продвигает как оптимизация. А чем, по-вашему, плох курс на оптимизацию и рационализацию? Удивился интервьюер. Разве идея Барагозина об эффективном развитии производства в масштабах всего Союза, это плохо? Экономия должна быть прежде всего экономной. Джозеф, вы знаете, во сколько для Советского Союза обходится каждый килограмм ресурсов, доставленных на спутник Сатурна Европу? Нет. Откуда? 29 500 советских рублей за килограмм. Каждый килограмм, который весит спутник, ракета, космонавты, вода, которую они пьют, и еда, которую едят. Внушительная сумма. Записав что-то, согласился Джозеф. А месячный бюджет всей структуры часовых – 25 тысяч ровно, то есть все, начиная с содержания и оплаты коммунальных услуг всей башни и заканчивая зарплатой часовых в месяц, для бюджета Советского Союза обходится меньше, чем литр доставленной на Европу воды. Весьма экономично, то ли издеваясь, то ли всерьез восхитился Джозеф Вайс. По меркам и масштабам вашей организации, я саркастически изогнул бровь. Я встречал вас у входа в башню, один, в вестибюле. Почему? Признаться, когда вы согласились на интервью, я рассчитывал, что именно я буду задавать вопросы. Штат часовых допускает 50 человек. Сейчас же, вдумайтесь, значок часового имеют право носить всего 8. Мы экономим электричество, сидя на собственном нуль-реакторе, чтобы уложиться в бюджет. Так что, Джозеф, позволить себе дворецкого мы просто не в состоянии. Вайс замолчал, явно не поверив в мои слова. А я молчал в ответ, пока он не озвучил вслух свое мнение. Не может быть, как 8 часовых могут справляться с миссией контроля Т-пространства, как всего 8 человек могут отлавливать межмировых туристов. Извините, Сумрак, но я не верю, и не потому что не верю вам лично, просто такое не укладывается в голове. Добро пожаловать в нашу обыденность, Джозеф. Невесело улыбнулся я. А знаете, сколько стоит, подчеркиваю, базовое содержание Академии? Но ведь все эти деньги вам компенсирует партия. Вот тут я не выдержал и рассмеялся. Сегодня у меня состоялся разговор с товарищем Барагозиным, где я умолял, просил, требовал хоть немного ресурсов, чтобы Академия часовых могла держаться на плаву. И знаете, что я услышал в ответ? Нет, я услышал, что часовые ресурсов не получат, и, более того, партия запрещает мне, как государственному сотруднику, давать любые интервью иностранным гражданам. Нонсенс. Посмотрите, как Советский Союз продвинулся в освоении космоса за последние десятилетия. Космическая миссия на спутник Сатурна Европу. Еще 20 лет назад это было лишь мечтой некоторых фантастов. А теперь, вы идеалист, Джозеф. На создание единственной колонии на Красной планете Советскому Союзу, без партнерской помощи, потребовалось 40 с лишним лет неимоверного напряжения сил и прорва средств. И что мы имеем в итоге? Вы о заявлениях марсианской колонии о праве на самоопределение, догадался интервьюер. Именно, мой друг, именно. Так какое ваше мнение по этому вопросу, каково мнение часовых? Вы, как и все сознательные граждане мира, согласны с безусловным правом марсианских колонистов на самоопределение. Хищная акула-пера явно пыталась загнать меня в ловушку, заставив либо признать право марсиан, либо выставить сумасшедшим тираном, который готов утопить Марс в крови. Но и к этому я подготовился. Конечно, часовые абсолютно поддерживают и разделяют право марсианской колонии на самоопределение и отделение от Советского Союза. Неожиданно Джозеф захлопал, будто я сказал что-то действительно великое. Правильные и мудрые слова истинного миротворца. Не постеснялся лести Джозеф. «Я не договорил», — произнес я, стерев с его лица восторженную улыбку. «Весь Советский Союз в течение 40 лет надрывался ради общей идеи колонизации Марса. И к чему это привело?» «Правильно, к тому, что едва почувствовав какое-то подобие самообеспечения, марсианская колония вдруг решила, что она имеет право на независимость. Что ж, часовые не против». Часовые признают Марс независимым, но только после того, как марсианская колония вернет Советскому Союзу все то, что тот вкладывал в нее в течение 40 лет. И иллюстрируя свои слова, я начал писать на клочке бумажки цифру, которую для меня любезно посчитала Клавдия Леонтьевна. В ней был учтен каждый трудовой час каждого советского труженика, который ушел на освоение Красной планеты. Джозефу пришлось подождать, потому как у меня даже разболелась рука. Приняв от меня довольно длинный клочок бумаги, журналист попытался прочитать цифру, но, видимо, не справился с обилием нулей, а потому смирился и, подняв очки, очень серьезно посмотрел на меня. «Сумрак, вы же понимаете, что для общественного образования, едва насчитывающего 4 миллиона человек, такая сумма абсурдно высока». «Понимаю», — согласился с ним я. «Ну а вы, как бывший военный корреспондент и журналист, думаю, знаете цену независимости». «И что, значит, гражданская война с Марсом?» «Конечно нет», — заговорщицки улыбнулся я, — «с предателями внутри партии. В принципе, я бы, конечно, мог и в одиночку наведаться в Кремль и повязать всех и каждого, но тогда бы меня называли тираном. Поэтому эту войну часовые будут вести цивилизованными методами. Очень интересно. Продолжайте, Сумрак. Каковы планы часовых? Народ Советского Союза, как источник власти, должен сам решить вопрос с предателями. А кто будет вешать преступников, нам не важно. Сейчас моя главная задача – вырастить новое поколение часовых. Признаться, чтобы добыть немного денежных и вычислительных ресурсов, мне даже пришлось продать кое-что на одном из европейских аукционов. В самом деле, да, несколько наградных часов, которые дороги мне как память. Но мои студенты каждый день хотят кушать, во что-то одеваться, чем-то воевать и как-то перемещаться между Т-пространствами, а на это все нужны деньги и вычислительные мощности. Неужели все настолько плохо, что вы, легендарный Сумрак, впали в такое отчаяние? Отчаяние, удел слабых, покачал головой я. Барагозин так хотел поставить Советский Союз на капиталистические рельсы, что забыл, что в эту игру можно играть вдвоем. А теперь, Джозеф, если вы не против, я объявлю миру, кто ради чего и затеял всю эту пресс-конференцию. Серьезно, Мэлс, есть что-то более важное, чем твоя вендетта против партии? Я улыбнулся, прочистил горло и впервые за все интервью открыл тетрадь с подсказками. Каждый гражданин Советского Союза обязан отдавать государству 10% своего заработка и вычислительных мощностей мозга в качестве налога. К сожалению, до часовых доходит лишь немногие средства, и поэтому мы просим вас о помощи. Не стоит думать, что легендарные часовые опустились настолько, что просят милостыню. Мы объявляем лотерею. Каждый, кто пожертвует на нужды часовых 5 советских рублей или эквивалентную сумму в вычислительных мощностях, получит шанс не просто посетить башню часовых, но и на неделю будет зачислен в курсанты академии и отправлен в лагерь на Земле 9. Начиная с 16 лет, любой выигравший гражданин Советского Союза на неделю войдет в группу молодых часовых. После того, как я закончил, еще где-то минуту в главном холле башни часовых стояла звенящая тишина. «Сумрак, вы это сейчас серьезно?» — спросил Джозеф Вайс, буравя меня взглядом. Он будто искал подвох, намек на шутку или что-то еще. Но время шуток прошло. Конечно, мне было мерзко выпрашивать донаты, но иных способов сохранения независимости института часовых я, увы, не видел. Это терпкое послевкусие немного скрашивало осознание того, что после моей речи политическая карьера Барагозина и всех причастных, можно сказать, закончена. Вот такой у нас народ, не любит он несправедливости. Но видит Бог, если бы пусть даже и сегодня Барагозин надумался, ничего этого не было. А теперь, все, теперь заряженный на освоение космоса эффективный менеджер и амбассадор местной перестройки за несколько дней превратится в политический труп и вместе со своими приятелями отправится на свалку истории. Абсолютно серьезно, Джозеф, подтвердил я. Я понимаю, что мое заявление произведет эффект выстрела Авроры, но время кровавых революций прошло. Не будет ни штурма Зимнего, ни боев, ни вооруженного бунта. От долгой речи горло окончательно пересохло, и, сделав эффектную паузу, я позволил себе пару глотков уже остывшего чая. Признаю, Мэлс, ваше интервью – это не просто информационная бомба, это термоядерный заряд. Не бойтесь, что кто-то из ваших последователей может начать суды Линча. Джозеф, есть такая пословица. Особенно опасна божья искра в голове, набитой соломой. Поэтому, думаю, будет не лишним повторить еще раз. Часовые запрещают своим сторонникам участвовать в вооруженных мятежах и устраивать самосуды. Тех, кто ослушается моего приказа и, взявшись за оружие, попробует половить рыбку в мутной воде, часовые объявят провокаторами и предателями. И не сомневайтесь, их ждет самая суровая кара. Глава 32. Курите, вытащив пачку незнакомых сигарет, предложил Джозеф Вайс. Я не отказался, и следующие несколько минут мы молча стояли на ступеньках башни часовых, любуясь московским закатом. Петров и Баширов стояли позади, но не вмешивались в разговор. Но оно и понятно, сейчас эти двое были на работе, а именно сопровождали иностранного гражданина. Эдакий пригляд контрразведки. Не то чтобы это было нужно, учитывая подозрительно теплые отношения между СССР и Соединенными Штатами Виталики. Так, скорее, для соблюдения протокола и традиций. Что дальше? Не совсем понимая, что конкретно я хочу услышать, спросил я. Джозеф улыбнулся. Сумрак, это вы скажите мне, что дальше? Признаться, готовясь к этому интервью, я и не подозревал, что... Ну да, поняв его, усмехнулся и я. Стоит интервью только выйти в информационное пространство, и все, обратной дороги не будет. Это понимали мы оба. Когда выйдет интервью? Джозеф взглянул на часы. Сейчас в Вашингтоне почти 12 дня, еще дорога, но я надеюсь, что успею с монтажом к вечернему прайм-тайму, а после с улыбкой добавил, если, конечно, ваше КГБ выпустит меня из Союза. А ведь и правда, боясь огласки, Барагозин вполне может назначить Джозефа шпионом и арестовать, со всеми вытекающими. Учитывая статус журналиста, из этого вырастет довольно серьезный политический скандал, но гораздо меньше, чем тот, который мы запланировали. Молча прокручивая в голове эту идею, я посмотрел на контрразведчиков. Нет, вряд ли, поняв суть безмолвного вопроса, ответил Петров. Интервью было согласовано по консульской дипломатической миссии. Когда вы докурите, Джозеф направится в Виталиканское посольство, а уже оттуда, домой, добавил Баширов. Так что провокация маловероятна. И все же, ответил я Баширову, если произойдет хоть какой-то намек на провокацию, сразу звоните мне. Ну это само собой, усмехнулся Петров. Джозеф, увидев, что с его конвоирами я не просто знаком, а, можно сказать, общаюсь на короткой ноге, расслабился и приглашающий протянул им пачку. Раз уж так складывается, господа, может, тоже по сигаретке? Контрразведчики скромничать не стали и, пользуясь щедростью гостя, вытянули из почти полной пачки сразу по две сигареты. Одну, как это водится, разведчики закурили сразу, а вторую по старой шоферской привычке спрятали за ухо. Мягонькие папироски. Самец. Тихонько хмыкнул Петров, поглядывая на пачку с таким знакомым драмадером на логотипе. Этот самел, ты просто читать не умеешь, поправил напарника Баширов. Это я английского не знаю, возмутился Петров. Fuck me, понял. Fuck you, усмехнувшись, поправил напарника Баширов. Да неважно, знаю я английский, знаю. Пообщавшись с этими ребятами достаточно, я понял, что это шутка. Уверен, каждый из них знал английский едва ли не на уровне носителя, а сейчас они просто дурачились. Хотя, признаться, слишком уж придурковатые для контрразведчиков шуточки. Тем более в присутствии охраняемого объекта. Петров, Баширов, окликнул я ребят, решив, что пора спросить то, о чем я думал с самого момента знакомства. А давайте мне в академию пойдете? Судя по мгновенным переглядываниям и улыбке, ребята об этом уже думали, или, вернее сказать, ждали такого предложения, но все же ответили отказом. «Извини, Сумрак, но нет», будто извиняясь, пожал плечами Баширов. «Генерал Лебедь не поймет и не простит», добавил Петров. «Да и тебе, Сумрак, нашу вербовку припомнит». «Справедливо», признал неправоту я. «Чего-чего, а меньше всего мне сейчас нужно, это новый враг из контрразведки». Полчаса спустя, проводив гостей, я нашел своих подопечных в месте притяжения для истинных студентов и солдат, в столовой. Даже Кузя, ослушавшись моего приказа, покинул мед-капсулу и сейчас делал то, что у него лучше всего получается. Кузя жрал. «О, и ты здесь?» — хлопнув космодесантника по ключу так, что тот едва не подавился, кивком поприветствовал я и остальных. «Вижу, нога зажила, и коляска тебе больше не нужна». «Да она и раньше мне была не особо нужна, жуя», — ответил космодесантник. «Там же порез был, а не, это хорошо», — перебил я Кузю. «Все в сборе, а значит, мне придется повторять». Студенты притихли, а Елизавета по уже устоявшейся традиции вновь не смогла удержать язык за зубами. «Сумрак, ну имей совесть, разве мы сегодня мало вкалывали? Можно мы просто отдохнем, а?» Я картинно задумался. «А в твоих словах есть смысл. Короче, кадеты, слушай приказ, заканчивайте с едой и собирайтесь. В 21:00 по московскому времени жду всех на стартовом столе для Т-перехода», объявил я и персонально для Лизы добавил. «Всех, кроме Елизаветы. Гагарина у нас очень устала, и потому сегодня остается в расположении башни часовых». «Погоди, Сумрак», поняв, что что-то не так, прищурилась Гагарина. «Я думала, мы возвращаемся на Терра-Нова», тут же запротестовала Гагарина. А вот остальные наоборот притихли. Видимо, они тоже ожидали новости о возвращении в лагерь на Землю 9, но после ее последних слов. «На Терра-Нову мы возвращаемся завтра, а сегодня, в качестве поощрения, у вас назначена научная экспедиционная миссия на Землю 505, сроком на...» Я картинно сверился с часами. «Сроком на 15 часов». Несколько секунд ничего не происходило. Ребята просто стояли и пялились на меня, будто ожидая продолжения. И первой, до кого дошло, снова оказалась Лиза. «Еху!» Вскинув кулак, запрыгала Лиза. «Это что, значит, мы тоже отправимся на Землю 505?» Неверяще прошептал Кузя. «Только сначала будьте добры подписать стандартные формы о неразглашении». Ради забавы я раздал заранее подготовленные листы бумаги и начал диктовать что-то вроде стандартной расписки об ответственности. «Я, такой-то, такой-то, осознаю доверие и ответственность, которую возложила на меня Родина». «Кузя, Родина пишется с большой буквы», взглянув из-за плеча космодесантника на его писанину, поправил его я. «В случае разглашения деятельности, событий, имен», намеренно протокольным и скучным голосом бубнил я, «и прочих фактов операций готов искупить свою вину кровью, понести наказание раскаленной кочергой, добровольно сдать оставшиеся в целостности органы на благо корпуса часовых либо согласиться на переделку моего тела в сервитора». На этих словах мои орлы, клюющие дерево, поежились. Далее. «Дата, подписи, расшифровка». «К кочергой», промямлил Кузя. «Переделку тела в сервитора», удивился Борис. «Что такое сервитор?» «Живой компьютер. Мозг человека отделяется и помещается в специальную капсулу, где и генерирует вычислительные ресурсы до конца своих биологических дней». «Какая-то странная расписка», вновь подала голос Лиза. «Гагарина, я тебе уже сказал, ты можешь остаться дома», на что девушка тут же примирительно подняла руки. «Да нет, Сумрак, это я так бубню, скорее по привычке», тут же переобулась она. С трудом сдерживая улыбку, я собрал у ребят Филькины грамоты и, стараясь не заржать, аккуратно сложил их вдвое, а потом заботливо спрятал между страниц своего блокнота, не из вредности или глумления, а, так сказать, для истории. «Когда мои орлы возмужают и официально вступят в ряды часовых, я верну их расписки и во всем сознаюсь. Если мне не после этого не набьют морду, мы, может, даже посмеемся. И надо не забыть купить новый блокнот, этот почти закончился». «Ну что, товарищи курсанты», заложив руки за спину, как настоящий командир прошел я вдоль нестройного ряда моих сталинских КХМ, «Сумрачных соколов. Всем проверить исправность гантов, амуниции и запас нуль элемента для Т-перехода. Напомню, что Солнце Земли 505 не излучает нуль элемент, а потому тем, кому не хватит, рискует остаться там навсегда. По строю пробежал шепот и возня с амуницией, а я буквально почувствовал, что не просто вжился в роль сумрака, а именно стал им. Вести группу через Т-пространство будут чуваши комсомолка, остановившись у парочки своих фаворитов, добавил я. Старшим группы назначаю пятого. Ну а почему он, а не я? Тихо, но не скрывая претензий, возмутилась Лиза. Зря она это сделала, потому как я сразу вспомнил то, что обещал себе, отмазывая ее в прошлый раз. Ах да, пятый, проследи, чтобы Лиза не употребляла алкоголь. Вообще, в прошлый раз это было источником знатных проблем. Принял, кивнул пятый. Это несправедливо. Уже громче возмутилась Гагарина. Ах да, и перед переходом оружие тоже пусть здесь оставит. Сумрак. И оденется поскромнее. И макияж под запретом. Какой ма? Угомонись, Гагарина, начальство шутить изволит. Примерно в это же время. Земля 9 Терранова. Каннибал прибыл, когда над Академией Часовых уже сгущались сумерки. Задержался на подшефной ему Земле 12. Но не по своей вине. На Солярисе сегодня была межвахтовая пересменка. Отработавшие на харвестерах по добыче нуль элемента и загорелые комбайнеры передавали уборочные машины своим отдохнувшим сменщикам. Как это водится, без рабочих моментов не обошлось, потому каннибал и задержался больше чем на 12 часов. Это еще хорошо, что жуки, шестилапые аборигены Соляриса, вели себя спокойно, а то можно было и вовсе застрять на несколько дней. Оказавшись на стартовом столе лагеря, каннибал спустил с рук своего ручного аллигатора и проморгался, стараясь как можно быстрее привыкнуть к темноте. Каннибал ожидал увидеть сумрака, ожидал, что тот начнет распекать его за опоздание, и даже заготовил ряд отмазок и аргументов, а потому даже слегка растерялся, увидев перед собой не сумрака, а атамана. «Здравствуйте, Иван Феликсович», как и положено младшему, первым поздоровался Сергей. Из-за сугубо интеллигентного воспитания и разницы в возрасте, каннибал не позволял себе обращаться к старому ветерану по позывному, хоть Иван Феликсович и числился всего лишь кадетом. «Добрый вечер, Сергей Бакаревич», — ответил ему ветеран с шестью механическими лапами вместо ног. Про себя Сергей вновь подумал, как этого старика, почти пенсионера, вообще допустила медкомиссия, но вслух произнес другое. «А где сумрак? 14 часов назад ушел на задание и пока не вернулся», — с какой-то странной грустью ответил ему атаман. «Вы прибыли первыми. Что-то случилось?» «Предчувствуя нехорошее», — спросил часовой. «Случилось?» — опустил глаза старик. «Иван Феликсович, ну не тяни же!» — поторопил его Сергей. «Рассказывай!» Атаман невесело усмехнулся. «Да, признаться, столько всего произошло, даже не знаю, с чего начать. Начни с главного», — подсказал ему каннибал. «С утра прибыли два контейнера с провиантом, и их кто-то сжег, глядя из-под лобья», — пробормотал атаман. Сумрак сообщил, что, видимо, среди нас предателей, собрав группу, отправился на какую-то миссию. Каннибал усмехнулся и отдернул за поводок аллигатора, который уже принюхивался к протезам атамана. Решил столкнуть молодняк лбами, узнаю почерк сумрака. Я тоже подумал, что это какая-то проверка, неодобрительно хмыкнул атаман. Вот только кадеты уж больно деятельные оказались. Пока они шли от стартового стола к непосредственному лагерю, атаман в красках рассказал, как у кадетов прошел первый день самоуправления. И чем дольше говорил атаман, тем более свирепел каннибал Сережа. Получив разнарядку на благоустройство, охрану и снабжение лагеря, кадеты принялись за работу. Силами скооперировавшимися по интересам, способностям и профильному образованию кадетов, уже к обеду в лагерь была подведена вода из ближайшего горного ручья. Подняты первые наблюдательные посты и даже затрофиены животные на обед и ужин. Однако несколько студентов решили, что тяжесть благоустройства общего дома – это удел пролетариата, а они займутся тем, что действительно важно – поиском предателя. Атаман узнал о самодеятельности слишком поздно. Много времени отняла расстановка наблюдательных позиций и контроль тех из охранников, кто решил еще и поохотиться. К тому времени самодеятели уже вовсю развернули бурную активность. Связали несколько студентов из числа тех, кого они сочли неблагонадежными, и даже заняли грузовой вагончик, оборудовав его в некое подобие гестапо. Что, прямо пытали. Слушая рассказ атамана, ярился каннибал. Лично я не видел, развел руками атаман. Но похоже, что так, убью. Гоняя воздух широкими ноздрями, пообещал темнокожий часовой. Никого хоть не угробили? Да нет, обошлось. Один только парнишка, которому досталось больше остальных, сбежал. Я предупредил ребят на постах, чтобы не стреляли попусту. Мало ли, вдруг вернется. А вот это было уже плохо. Действительно плохо. Тропические леса Терранова не место для праздных, тем более ночных прогулок в одиночку. Здесь водятся тарантулы размером с покрышку автомобиля, плотоядные динозавры, что не прочь перекусить человека пополам, а змеи. По молодости, если честно, еще новичком среди часовых, каннибал как-то, замечтавшись, неожиданно для себя оказался внутри местной анаконды. Благо йотун прикрыл, вспорол твари брюхо, когда каннибал уже думал, что все. Едва ли не каждую посиделку йотун вспоминал эту забавную, по его мнению, историю, когда из потрохов тиранской анаконды вдруг показалась изъеденная кислотой, но светящаяся от счастья улыбка каннибала. Забавная история, которая подарила Сергею еще одну фобию. Однако об этом черный часовой не любил особо распространяться. Пусть даже и подготовленный в нашем мире боец, пусть хоть 100 раз нуль одаренный, но выросшему в нашем мире кадету гулять по ночной Терранова смертельно опасно. Про себя каннибал подумал, что если студент не объявится до рассвета, то на утренние поиски можно уже никого не посылать, но вслух произнес другое, отчетливо скрипнув зубами. И кто же эти красные комиссары? Некоторое время атаман лишь молчал, шелестел паучьими лапами по палой листве. Приблотненные, значит, сделал вывод часовой. Типа того, я одному в зубы дал, так меня тоже в предатели записали. Сказали, по законам военного времени. Еще больше развеселился он. Пришлось еще повторить, благо ребята помогли. К тому времени каннибал с атаманом уже вышли в свет полевого лагеря. И то, как он изменился, даже немного впечатляло. По 6 углам лагеря стояли гранитные наблюдательные сторожевые вышки. В местах, где в прошлый раз косились простые туристические палатки и шалаши из мха, говна и веток, теперь стояли основательные каменные дома. Со склона потухшего вулкана, скованный гранитным желобом, заходил ручей со свежей питьевой водой, который выходил на другом конце, унося за собой всякое из общественных туалетов. А хорошо придумано, про себя подумал каннибал. В голове у него проскользнула мысль, а не сгустил ли атаман краски, но, увы, недалеко от общего костра, возле которого, разбившись на небольшие группки, сидели уставшие кадеты, обнаружилась земляная яма, накрытая решеткой из связанных веток. Когда выкопали зиндан, удивился каннибал. «Сергей, я ведь не первый раз молодняк воспитываю», — усмехнулся в бороду Иван Феликсович. «Любая армейская часть начинается не со штаба, а с туалета. А при чем здесь туалеты? Для их возведения мы использовали гранитные породы на территории лагеря, а образовавшиеся после выработки карьер облагородили под гауптвахту. Это в любой армейской части вторая по значимости вещь, и только потом штаб». Справедливо, каннибал признал организаторские атамана. Чувствовалось, что бывалый ветеран разбирался в обустройстве лагеря лучше самого него самого. Увидев каннибала, все без малого 200 человек притихли, будто нашкодившие дети. Все ждали реакции чернокожего часового и опасливо поглядывали на его ручного аллигатора. По лагерю уже распространились слухи о том, что один из часовых, известный как каннибал, имеет привычку съедать своих врагов, а их останки скармливать аллигатору. «Геннадий, сидеть!» – скомандовал каннибал питомцу, и тот совсем по собачьей опустил задницу на землю. Подойдя к краю ямы, каннибал обнаружил в ней 5, слегка помятые, но смотрящие злыми глазами, все они явно не думали раскаиваться в содеянном. «Всех достать и построить!» – устало приказал часовой. Через минуту все 5, 4 парня и 1 девушка, сжав губы, но не погасив ненависть в глазах, предстали перед каннибалом. «Почему?» – без злости произнес Сергей. «Что почему?» – шагнув вперед, подала голос девушка. Судя по взглядам остальных, именно она в компании была лидером. «Почему вы решили, что выше остальных?» «Мы так не решили. Мы просто выполняли приказ сумрака и нашли предателя, пока он не сбежал. И в этом ему помог он». Обвиняющий перст девушки указал на атамана, который, впрочем, только усмехнулся, и не подумав оправдываться. «Имя?» – требовательно произнес каннибал. «Анастасия Лихаимцева, лейтенант КГБ». Словно вызов бросила она словами в часового. «Скажите, Анастасия, а член политбюро Егор Лиховинцев, часом, вам не родственник?» «Да, это мой дядя», – с гордостью подтвердила девушка, ожидая услышать извинения и, наконец, почувствовать, что к ней относится так, как она того заслуживает. но этого не произошло. Вместо пиетета к целому лейтенанту КГБ и влиятельной племяннице и еще более влиятельного родственника, каннибал лишь озлобился. «А скажи-ка мне, Настя, по какому такому праву ты возложила на себя право пытать советских граждан? Но он же предатель». Обескураженная таким поворотом, повысила голос девушка. «Он же проклятый капиталистический коллаборант. Я, как офицер КГБ, не могла позволить себе, чтобы он, дура, скорее с сожалением, нежели со злостью, сплюнул под ноги часовой. Какая же ты дура? Что, простите?» Еще больше побледнела девушка. Видимо, слышать подобное в свой адрес ей еще не приходилось. «Какой у тебя нуль талант, я, слегка растерялась Анастасия, но тут же взяла себя в руки. «Я нуль тактик. Я особо эффективно управляю тактическими группами. Мой рейтинг эффективности на симуляторе составляет 230 единиц. А я нуль феромоник, громче, чтобы слышал каждый в лагере», пробасил каннибал. «Проще говоря, я вижу все, что выделяет любой живой организм. Вот, например, у тебя сейчас идет третий день месячных, сейчас в твоей крови просто запредельные дозы адреналина и кортизола. Скажи мне, Настя, чего ты сейчас так боишься?» «Я ничего не боюсь», — громко, чтобы скрыть неуверенность, выпалила девушка. «Кого она там пытала?» — спросил каннибал уже у атамана. «Номер 194, Инайва, Инай, восклицательные и вопросительные знаки». Каннибала вдруг будто громом поразило. В голове пронесся табун мыслей о том, что произойдет, когда об этом узнает Сумрак или, не приведи партия, Йотун. Поддавшись мимолетному приступу ярости, каннибал в два шага приблизился к девушке и, схватив ее за горло, оторвал от земли. Кое-кто из студентов испуганно попятился, но каннибалу было плевать. Пока он отсутствовал, мальчишка, за которым он присматривал уже с десяток лет и называл любимым племянником, пострадал от рук этакого, что двигало этой тварью, которая, увидев немного непохожего на советскую молодежь иная, назначила его предателем. Справившись с яростью, каннибал разжал руку, и девушка, закашлившись, повалилась на землю. Однако это имело свой эффект. В глазах Насти больше не плескалось превосходство или надменность. Зато в ее феромоновом облаке каннибал почувствовал уверенность. Черт, да эта красная комиссарка была искренне уверена, что иной, предатель, да и не мудрено, выросший, по сути, в диком племени из бронзового века парень совсем недавно освоил беглое чтение и русский. Конечно, он выделялся среди остальных. Вот эта и лейтенантша с синдромом отличника принялась слишком рьяно выполнять приказ Сумрака. А судя по всему, Настя была действительно харизматичным нуль-тактиком. Раз четыре здоровых лба поперлись исполнять ее приказы. Черт возьми, всего этого можно было избежать, будь в лагере он или кто-то из часовых. Так что каннибал тоже ощущал честь вины из-за произошедшего. Но залетчиков нужно было как-то наказать. «Атаман», — обратился каннибал к старому вояке. «Где-то в жилом вагончике на базе я видел устав часовых. Так на месте устав». Поняв, что задумал часовой, отозвался Иван Феликсович. «На веревочке у колокола. Залетчиков накормите, выдайте устав. Пусть читают вслух, пока я не вернусь». «Как?» – удивился атаман. «Над лагерем уже давно нависла ночь, а завтра у всех впереди очередной день выживания на Терра-Нова, с ползучими и летающими гадами, пернатыми динозаврами и полными ботинками скалопендр». Однако каннибал по-своему истолковал этот вопрос. «Как-как?» – с чувством, с толком, с расстановкой. Особенно параграф о неуставных отношениях. «А как же сон?» – уже без одобрения уточнил Иван Феликсович. «А спать сегодня никто не будет», — развел руками часовой. «Я отправляюсь в джунгли на поиски иная, а залетчики будут вслух штудировать устав часовых». Каннибал ухмыльнулся, обнажив белоснежные на фоне кожи зубы, и, присев к аллигатору, нажал какую-то кнопку на ошейнике своего питомца. «Спасибо за службу, Иван Феликсович», — Сергей от всего сердца поблагодарил старика. «Идите спать». «А как же», — не договорив, атаман указал рукой на залетчиков. «Не переживайте», — улыбнулся каннибал и кивнул на своего ручного зверя. «Идите спать, а этих Геннадий посторожит». 21-22, земля 505, станция метро Савеловская, бар. «Тост, тост, тост», — скандировала вся наша уже дружная компания. Кузя недоверчиво принюхивался к торфяному аромату правильного шотландца, Гагарина довольно жмурилась, смакуя от широты душевной позволенный мною ламбик. Остальные выбрали привычные для себя напитки. Я огляделся, стараясь собрать в кучу разбегающиеся после таких длинных суток мысли, чтобы выдать что-то вменяемое и воодушевляющее. Понимая, что эта битва мной уже проиграна, я просто отпустил на волю свою интуицию и позволил ей найти нужные слова в мутных глубинах памяти. А интуиция, эта коварная и капризная дама, начала подсовывать мне совсем уж непотребство наподобие часовой, это не профессия, это половая ориентация, причем голосом военкома. Подавив смешок и позыв озвучить подобный тост, не поймут, я приосанился и с видом одного неубиваемого бравого командира начал. Бойцы, притихшие курсанты притихли, а в их скрестившихся на мне взглядах начали плясать восторженные искорки. Тон я задал правильный. Кто круче нас? Я пристально всмотрелся в лица ребят и, вскинув вверх руку с бокалом, с подъемом продолжил. Всего несколько человек, и все они уже мертвы. После секунды потрясенной тишины весь присутствующий личный состав повскакивал с мест, чтобы уже стоя проорать что-то совсем уж нечленораздельное. Глаза у всех сверкали, у Лизы предательски дрожал подбородок, а пятый с выпеченной челюстью одобрительно позыркивал на меня. «Спасибо, Кэп, за простые и сильные слова, никогда не подводишь», — подумал я. Под звук сталкивающихся в салюте бокалов разнеслось «Ура! Ура! Ура!» И я решил, что пора закругляться. «Боря, это тебе!» Вручил я парню новый, купленный еще у метро, телефон с симкой. «Позвони, как закончите тут с посиделками? Я вас заберу!» «Сумрак, а ты что, уходишь?» Округлила глаза Гагарина. Ну точь в точь как ребенок, который, находясь в магазине, вдруг осознал, что не видит маму. А я, до чертиков хотелось сказать правду, домой. После событий этих нескольких дней больше всего в жизни мне хотелось сначала забраться в душ, потом укутаться в свой любимый махровый халат, начислить в подаренную дочерью кружку самой лучшей в мире писателей и наконец завалиться на свой продавленный диван, желательно, суток на трое. С такими мыслями я шел домой по апрельской слякоти, пропитанной реагентами. За время моего отсутствия Москва совсем не изменилась. В воздухе витали доносящиеся с вокзала ароматы криозота, выхлопных газов, дорогих духов и, кажется, шаурмы из ближайшего перехода. Сначала через один подземный переход у станции метро Савеловская, затем через другой. Два квартала по спальным районам, по привычке срезав через дворы угол. И вот слегка замерзшими пальцами я уже открывал дверь домофона. Как будто и не было ничего. Не было комсомольцев, без спроса и предупреждения ворвавшихся в мою жизнь. Не было никакой земли одной академии молодых часовых, да самих часовых как будто бы тоже никогда не существовало, а я просто, как часто бывало в подобные весенние вечера, выскочил до ближайшего супермаркета за коньяком и сигаретами. По привычке машинально сунув руку за ключами, я обратил внимание, насколько непривычно высоко расположен карман на костюме Сумрака. Надо отметить, что на вид и на ощупь он был много дороже того, что я мог позволить себе. Хотя чему тут удивляться, это же Сумрак, лучшие пушки, лучшие тачки, лучшие девушки, все создано именно для него. Или теперь, наверное, будет правильнее говорить для меня, вытащив ключи за брелок, я не без прицеливания, ох уж эта подгонка роста под Сумрака, вставил ключ в замочную скважину и повернул его один раз, и тут начались странности. Обычно я не закрывал дверь на два оборота, но в этот раз, я с улыбкой вспомнил, что последний раз дверь квартиры закрывала Лиза, а она, с ее педантичностью, вполне могла закрыть двери на два оборота. Это меня успокоило и даже развеселило. Однако, как оказалось, я ошибался. Стоило мне толкнуть дверь в, как мне казалось, пустую квартиру, как, вместо темного, немного пахнущего затхлостью нежилой квартиры коридора меня поначалу ослепил яркий свет всех включенных лампочек. А стоило проморгаться, как я потерял дар речи. Потому как буквально в метре от двери передо мной в моих тапочках с протоптанными задниками, в моем шикарном махровом халате и с моей кружкой «Самый лучший в мире писатель», также обескураженно хлопая глазами, стояла моя полная копия. Тот же рост, те же карие глаза, но были и отличия. Чуть более светлый, почти соломенный цвет волос, чуть более брутальные скулы и любимая женщинами ямочка на подбородке. Он выглядел как модель, как сын маминой подруги, как лучшая версия меня. Однако кое в чем я оказался лучше, потому как от оцепенения и шока именно я отошел первым. Переступив через порог, ведь здороваться и прощаться через порог – плохая примета, я собрал мужество в кулак и протянул ему руку. А ведь все думают, что ты умер, и изобразил некое подобие улыбки. Ну что, Сумрак, давай знакомиться. Постскриптум. Ребята отдыхали уже третий час. Кузя, как только ушел сумрак, сразу затребовал пиво. Пятый и Борис по очереди заказывали каждую из алкогольных позиций, будто хотели попробовать все позиции в меню. Даже Слав и Толмацкий развлекались, добавляя табаско во все коктейли. А Лиза не пила, и потому сегодня в компании боевых товарищей ей было немного скучно и одиноко. А еще никто не хотел танцевать. Вот никто. Борис, получив от сумрака мобильный телефон, лазил в каком-то там интернете. Кузя оправдывался все еще болящей ногой, а пятый просто отрезал: «Я не танцую». Слава и Толмацкого как партнеров по танцу Лиза вообще не рассматривала. Потому, услышав из-за соседнего столика приглашение на танец, Лиза сначала даже не подумала, что это обращаются к ней. А затем девушка подняла взгляд и увидела там симпатичного молодого человека с правильными чертами лица. Высокий, статный, фигурой он даже чем-то напоминал сумрака. Скучающая Лиза сразу бы согласилась потанцевать с таким классным парнем. Вот только сегодня она была не одна и не старшая. А потому, прежде чем ответить, девушка вопрошающе посмотрела на пятого. «Да иди, конечно». Поняв, что от него требуется, усмехнулся Старлей. Уже через минуту довольная и почти счастливая Гагарина держалась за плечо парня и танцевала какой-то местный медляк про дым сигарет с ментолом. «А ведь мы так и не познакомились, слегка кокетничая», — вспомнила Лиза. Только сейчас, внимательно вглядевшись в черты парня, девушка отметила, что они ей подозрительно знакомы. Мало ли, может быть, она знакома с дубликатом этого аборигена дома, на земле один. «Я думал, вы меня узнали», — даже как-то удивился парень. «Вряд ли мы знакомы», — усмехнулась Лиза. «Вам показалось». «Ну как же, наверное, вы просто не узнали меня без лад. Меня зовут Сергей», — кивком он указал на Бориса. «Но ваш друг почему-то звал меня ваше высочество». У Лизы внутри все похолодело. Черт, она его вспомнила. Вспомнила все. Тот промозглый московский лесопарк, вечер, когда они вдруг потеряли сумку, пропавшую вахтовиками палатку, и пьяного ролевика Сергея, которому в минуту женской слабости Лиза излила душу. Однако вслух Лиза произнесла иное: «Сергей, вы ошиблись», — преодолевая сопротивление сведенных от нервов скул, улыбнулась Лиза. «Сомневаюсь. И как же тогда меня зовут?» — решив играть до конца, спросила Лиза. Да, она прекрасно понимала, что сейчас этот рыцарь выложит все, что она рассказала ему в приступе истерики. Она не сомневалась, что он знает, как ее зовут, а потому твердо решила, что как только он произнесет ее имя, девушка улыбнется, скажет, что он ошибся, и представится какой-нибудь Машей Ивановой. Но, как оказалось, красавчик Сергей подготовился. Сунув руку в карман, он вытащил мультипаспорт. Тот самый мультипаспорт, который, как Лиза думала, что потеряла, и даже подала заявку на восстановление документа. «Гагарина Елизавета, так?» — подмигнул он, повернув к ней карточку с фотографией. «Отдай». Лиза попыталась вырвать мультипаспорт из рук Сергея, но он оказался проворнее. Едва цепкие пальцы девушки схватили документ, как на ее запястье щелкнули наручники. Опустив непонимающий взгляд, Лиза увидела, что партнер по танцу не просто защелкнул их замок на ее запястье, а приковал ее к себе. «Я арестована», — пытаясь сохранить лицо, удивилась Лиза. «Задержана», — и ловко развернув удостоверение другой рукой, представился. «Сергей Панкратов, московский уголовный розыск».